Глава пятая. Лагом и дом. Ваш дом живой, и, как все живые существа, подчиняется законам природы и постоянно меняется. Карл Ларсон. Дом и смена времен года. Эта цитата шведского художника Карла Ларсона хорошо отражает изменения, происходящие со шведскими домами в течение года. Ларсон и его жена Карин создали стиль в интерьере, повлиявший на весь скандинавский дизайн XX века. Его характеризует непритязательность, удобство, комфорт и много света. Философия лагом побуждает нас заботиться об окружающей среде, жить экономно и соблюдать баланс между рабочим и свободным временем. Но она же определяет обстановку в нашем доме. Лагом — это равновесие, идеальное соотношение сил для вас и вашего окружения. Этот принцип можно применить к интерьеру жилища, а в определенной степени и ко внешней среде. Цель — уравновесить то, что внутри, с тем, что снаружи. Например, зимой, когда мы получаем совсем мало дневного света, мы зажигаем свечи и фонари. Мы подсвечиваем темные углы и окна лампами, подвесными или напольными, и ставим у входной двери большой свечной фонарь. Зимой мы работаем чуть больше, больше спим и гнездуемся у себя дома, потому что именно в помещении приходится проводить много времени. Дом — не только место для сна. Шарлотта Андерсон из стокгольмского интерьерного магазина «Hustin' Beds» отмечает, что осенью люди чаще покупают вещи для уюта. Тенденция к гнездованию очевидна. Люди закупаются одеялами, декоративными подушками и наволочками, свечами и всем, что делает дом теплее и удобнее. В это время года люди чаще всего задумываются о покупке новой кровати. Весной все наоборот. В это время люди выходят из спячки. Им хочется обновить свой дом, сделать генеральную уборку, поменять текстиль и интерьер. Мы отчетливо ощущаем смену времен года. Когда дни становятся длиннее, мы пользуемся любой возможностью подставить лицо солнцу. Шведы в это время ищут южную стену дома и ловят солнечные лучи. Свет для скандинавов — это все. Моя сестра в любое время года найдет, где позагорать. Это настоящий талант. Холодной темной зимой сам Бог велел впасть в спячку. С весенними солнечными лучами мы просыпаемся и подзаряжаемся энергией. Мои родители никогда не переклеивали обои в нашем доме, но каждую весну, осень, а также на Пасху и Рождество моя мама вешала новые занавески. Это не требовало от нее особого труда, это было лагом, и таким способом она легко обновляла комнаты, впуская новый сезон. Конечно, у большинства нет такого количества занавесок, но что-то новое в интерьере с приходом нового сезона — это здорово. Природа за окном меняется. Меняется и дом. Попробуйте украшение стола из астролиста и плюща. Вам понадобятся длинные ветви астролиста, желательно с ягодами, длинные лианы плюща и клейкая масса блютак. Протяните через стол длинные ветви и поставьте между листьями маленькие свечи и фонарики. Астролистом и плющом можно украсить и другие поверхности в доме. Например, заткнуть ветки за рамы для картин, подвесить над дверным проходом, оплести фоторамки и основание торшеров. Если у вас есть полки, положите на них гирлянды из плюща и астролиста и зафиксируйте блютаком. Лагом и отопление. Лагом поможет сделать дом более теплым, уютным и безопасным. Заделайте щели от сквозняков, установите энергосберегающие лампы, не включайте отопление на полную, а согревайтесь с помощью одеял и овечьих шкур. Мерзнуть не лагом. Стремитесь найти баланс между своим комфортом и позитивными изменениями на благо окружающей среды. Это в ваших силах. Энергосберегающий чайник сэкономит вам и миру много электричества. Я никогда не забываю выключать кран, но часто кипячу целый чайник, хотя мне нужно воды всего на чашку. Постарайтесь применить лагом целостно, как особый подход к существованию, а не выхватывать крупицы тут и там. Вы увидите, как со временем изменится ваше отношение к окружающей среде и миру. Будьте проще! Умеренность можно практиковать и в оформлении интерьера. Попробуйте минималистский подход и используйте меньше вещей. Минимализм и слово «минимум» не точно описывают лагом интерьер, вызывая ассоциации с аскетичной средой. Лагом в интерьере – это равновесие между комфортом и разумным потреблением. В основе лагом интерьера – природные материалы – дерево, пробка, камень. Важно создать уют и атмосферу гнездышка, поэтому используйте текстиль – лен, шерсть, плетеные панно и ковры. Не обязательно быть экспертом по декору интерьеров. Поставьте любимые предметы на видное место и уберите ненужные мелочи, нефункциональные вещи и все, что не вписывается. Если освободить дом от ненужного хлама и упростить жизнь, вы сможете достичь равновесия. У вас появится больше времени. Беттина Биберштейн-Ли, главный редактор популярного шведского журнала «Ландлиф», говорит, что лагом для нее это что-то достаточно хорошее. Не нужно крайностей ни в жизни, ни в еде, ни в интерьере. Стиль шведского дома зачастую выглядит очень естественным и даже сдержанным, в хорошем смысле этого слова. Лагом – это равная доля для каждого, будь то кусок пирога или свободное время. С одной стороны, люди не хотят выделяться, а с другой, подобная одинаковость делает нас спокойнее. Мы уже не так легко поддаемся моде и мимолетным тенденциям. Мы стараемся сделать интерьер незаметным, чтобы на первом месте оказались люди, живущие в доме, предметы искусства и тому подобное. Индивидуальный стиль. Сандра Иссаксон, шведский дизайнер, живущая в Великобритании, считает, что лагом позволяет каждому решать, что ему идеально подходит. Никто не решит за вас, что для вас лагом. Вот в чем смысл этого понятия. Лучше меньше, да лучше. Чем тратить деньги на несколько дешевых предметов интерьера, которые не прослужат долго, потратьте ту же сумму на качественную красивую вещь из экологичного материала, которой вы будете дорожить и которая будет дарить вам радость при каждом взгляде на нее. Кастрюля, красивый стул, лампа – это может быть что угодно. Пьер Карлсон, дизайнер интерьеров из GM Construction, согласен, что ключ к красивому интерьеру в акценте на природных материалах. Это лен, кожа, камень, дерево. Но важно думать о долговечности и экологичности вещей и покупать очень качественные вещи, а не много дешевого барахла. Хороший пример – мои ковры из шелковистой серой шерсти готландской овцы. Я купила их в Швеции. Один стоил как 4 овечьи шкуры из Икеи, но качество у этих ковров не сравнить. Вся семья, включая нашу кошку Фриду, обожает эти ковры и любит нежиться на них. Это качественный, экологичный предмет интерьера, который будет радовать вас долго. Качественная вещь не обязательно должна быть новой. Покупая вещи, бывшие в употреблении, вы уменьшаете свой углеродный след, то есть негативное воздействие на окружающую среду. Вещи, полученные по наследству, часто связаны с приятными воспоминаниями. Это может быть комод, передаваемый из поколения в поколение. В нашей семье это жестяная банка для печенья, принадлежавшая моей матери. Старые вещи делают дом живым и рассказывают о его обитателях. Если вы решили обставить дом подержанной мебелью, Пьер Карлсон советует начинать понемногу. Очень важно, чтобы интерьер выглядел целостным, поддерживался единый стиль и цветовая гамма. К этой базе добавляйте живые растения и цветы, текстиль и природные материалы. Смешивайте и сочетайте старое и новое, купленное и полученное по наследству. Любой предмет, который служит долго и выполняет свое предназначение, функциональный и не зря занимающий место в доме, это лагом предмет. Обстановки кухни это тоже касается. Для приготовления блюд по моим рецептам не нужны никакие специальные кухонные приборы и лишняя суета, говорит автор кулинарных книг Анна Бергенстрём. Ее кухонный арсенал включает 3 превосходных ножа, несколько качественных разделочных досок, венчик, блендер-чашу и погружной блендер для супов. Ничего больше не нужно ни для простых, ни для сложных блюд. Нам часто приходится тесниться в маленьких квартирах, особенно это касается жителей городов. Поэтому очень важно не допускать в свое пространство лишний ненужный хлам. Оценивайте каждую вещь, не зря ли она занимает место, иначе вещи поработят вас. Чистое, умиротворяющее пространство, располагающее к отдыху и расслаблению, важный фактор для здоровья. По данным исследований, у женщин, живущих в захламленном пространстве, повышен уровень кортизола, гормона стресса. Например, зачем нам столько гаджетов? Подумайте, не слишком ли много в вашей жизни технологий? Сила растений. Люди, живущие близко к природе, ощущают гораздо более тесную связь с окружающей средой, чем городские жители, и бережнее относятся к матушке-земле. Но большинство из нас все-таки живет в городах. Как впустить чуть больше природного в свой мир? Люди заводят домашние растения, когда им хочется противопоставить хаотичной неустроенности мира кусочек живой природы. Контакт с природой способствует эмоциональному равновесию и улучшает самочувствие. Обратите внимание, как капризные дети успокаиваются, стоит им выйти на улицу. Представьте путь, который проделала та или иная вещь, прежде чем попасть к вам в дом. Откуда она взялась? Кто ее сделал? Сколько ресурсов было потрачено, чтобы ее создать? Ученые из НАСА пришли к выводу, что растения улучшают качество воздуха в помещении. Легкие выращивания растения, например, плющ, спатифилиум и хлорофитум хохлатый, поглощают химикаты и диоксид углерода из воздуха. Многочисленные исследования связывают пребывание на природе с улучшением душевного состояния, настроения, снижением стресса и тревожности, агрессии и даже криминальных наклонностей. Большинство людей мечтает быть ближе к природе, ведь это дарит спокойствие, хотя переезд за город кажется невозможным и непрактичным. Беттина Биберштейн-Ли отмечает: хотя многие мечтают вести здоровый экологичный образ жизни за городом, не обязательно становиться фермером, чтобы этого достичь. Реализуйте свои мечты прямо сейчас с помощью лагом. Восстановите равновесие, живите с заботой об экологии, украшайте дом живыми растениями и природными материалами. Впустите природу в дом. Мы с семьей приглашаем природу в дом круглый год. Сажаем луковичные в горшках из терракоты, как правило, нарциссы, а по весне собираем ветки с набухшими почками, расставляем вазы и наблюдаем, как распускаются листья. Особенно красиво смотрится ива с мягкими сережками. На Пасху мы приносим домой целую охапку березовых веток и делаем пасхальный букет, украсив его перышками и яйцами. А в детстве мои родители приносили целую березку. Я купила дом на нашей улице, потому что она засажена березами. Все лето в доме стоят вазы с цветами, а осенью дом наполняется красками. Мы собираем рябину, кленовые ветки, шиповник, плющ. Я делаю венок из разноцветных листьев и вешаю на дверь. А могу даже выложить мандалу из листьев. Зимой и на Рождество мы собираем шишки и делаем венки из шишек и сушеных апельсинов, ведь зима – сезон апельсинов. В это же время мы сажаем гиацинты и амариллис, которые зацветают в конце зимы и наполняют дом ароматом. Попробуйте венки по временам года. Венки – отличное украшение для любого времени года. Их можно повесить на дверь или в дом, или положить на стол, поставив в центр свечу. Основа для венка из прутьев прослужит вам не один год. Останется только заменять цветы и листья на новые, когда они начнут вянуть. Вам понадобится 10 и более веток длиной 120-130 см. Хорошо идут буковые, березовые и ивовые. Их нужно очистить от маленьких боковых веточек. Секатор или садовые ножницы. Шпагат, зеленый джутовый шнур или волокна рафии по 1 метру. Цветы и листья по сезону, с как можно более длинными стеблями, другие декоративные элементы на ваш выбор и флористическая проволока, порезанная на кусочки по 15 сантиметров. Крепко возьмите половину прутьев в одну руку и держите их как букет. Стяните их шпагатом или рафией в несколько слоев и завяжите крепкий узел. Кверху первого пучка приложите второй пучок из прутьев и закрепите таким же способом. Затем согните прутья и сделайте круг. Возможно, получится не сразу. Несколько раз оберните основу шпагатом или рафией. Крепко затяните и завяжите узлом, чтобы ветки держались. Закрепите венок в нескольких местах. Далее вплетайте в каркас из веток цветы и листья с длинными стеблями. Вместо цветов можно использовать фрукты, стручки острого перца, сосновые шишки, связки палочек корицы и любые подходящие материалы. Чтобы прикрепить к венку ракушки или стеклянные бусины, проденьте через них флористическую проволоку, закрутите концы несколько раз и вплетайте проволоку в каркас, а затем снова закрутите концы. Фрукты, яблоки или апельсины, нужно нанизать на короткий кусок флористической проволоки, обмотать проволокой основу из веток и закрутить концы. Если в доме всегда будет кусочек природы, помимо растений в горшках, вы гармонизируете свое состояние и уменьшите стресс. Как обустроить дом по лагам? Сократите количество вещей. В течение нескольких месяцев раз в неделю убирайте по 1 предмету из каждой комнаты. Вы заметите, что ваше состояние улучшилось. Чем меньше вещей, тем больше времени появляется на занятия, которые вам действительно интересны. Гармония и равновесие полностью в духе лагом. Если вы покупаете новую вещь, пусть это будет не только красивый, но функциональный и качественный предмет. Ищите вещи, сделанные вручную, посещайте ярмарки и знакомьтесь с новыми художниками и дизайнерами. А возможно, в вашем доме уже есть то, что нужно. Пригласите природу в дом. Используйте в декоре натуральные экологичные материалы – дерево, шерсть, металл. Заведите комнатные растения. Берите у знакомых черенки и делитесь своими черенками. Собирайте веточки, коряги, желуди, камушки с пляжа. Все это приближает вас к природе. Не загромождайте дом. Будьте проще. На каждую новую вещь избавляйтесь от 2 старых.